поэтические партии. В лучших традициях Старого Света все собирались на партии к поэту. А у поэта поесть ни хрена, гол как сокол, да еще не женат. Не приготовить, не сбегать за хлебом, в доступе только просторное небо. Он его чистит стихами от смога, отполированы звезды, от слога душки поэта по пять раз на дню. Занят он небом, когда не звоню, вечно на проводе с Господом Богом. И объясняется это во многом, этим во многом быть непрекаянно и одиночество. Каждое слово поэта – пророчество.